Меня вернули в камеру, приковали к стене и дверь закрыли. Навалилась темнота, и бешеным хороводом закружились мысли. Шарес, значит, постарался. Нет, ребята, он здесь не при делах. Точнее, при делах, но он не самый главный. Один из длинной череды исполнителей, но не более. Здесь кто-то покрупнее за всем этим стоит. Знать бы, кто именно. Я наводил справки о работорговцах Аспиранора. Говорят они нехотя, с оглядкой. Что и говорить, паскудные людишки. Паскудные, но в смелости им не откажешь. Они под такой казнью ходят, что от одной мысли передергивает. Если бывали в Сьюра, то наверняка слышали, что такое резкий хенд. Если дословно перевести, то отложенная или растянутая во времени казнь. Работорговцев приговаривают к ней чаще других преступников. Эта казнь растягивается на 2-3 месяца, и приговоренный, как бы ни старался, раньше положенного срока не сдохнет. В чем она заключается? Преступника рубят на части, но планомерно и неторопливо. Отрубили кисть руки и положили в камере. Отдохни пару дней. Потом руку рубят по локоть. Потом другую. Стопу, ногу частями. И лечат. Маги жизнь поддерживают, чтобы злодей не сдох раньше положенного. Высшее искусство палача, когда от человека только туловище остается. С головой, которую рубят в последнюю очередь. Вот так-то. Итак, Сергей Вьюжин, что делать будем? Перекупить капитана не получится. Он пират, а эти мальчики в некоторых вопросах очень щепетильны. Выполнение договора – один из таких. Если хотите, дело чести. Этот флебустьер кровавым поносом и зайдет, но доставит меня в Баргас. В целости и сохранности. Да и заплатили ему, надо понимать, немало. Бежать? Да, смешно. Вы пошутили, я тоже посмеялся. Бежать с корабля в открытом море? С цепями на руках, которые весят под 10 килограммов? Не самая хорошая идея. В порт они заходить не будут. Да и там особо не побегаешь. Тем более, что на Южных островах спокойно относятся к этому бизнесу. Работорговля считается прибыльным и уважаемым занятием. Но все же в порт они не сунутся. Мне так кажется. Выгрузят на пустынном берегу и все. Топай, негр, звени цепями. Солнышко еще высоко. Про южную часть Вархаса я почти не слышал. Капитан Стикнайер не рассказывал, а на карте она не была отмечена. Кто-то говорил, что на юг ходят караваны под охраной мужчин-эльфов, и все. Ни про города, ни про климат, ничего не известно. Ах ты дьявол, как все это не вовремя. Мои парни не пропадут, но все равно муторно. Мэриан, о ней стараюсь не думать, но все равно приходит ко мне во снах. Грустная. Мое кольцо, Аргнор, пираты уничтожили, и значит, она меня не почувствует. Будто сквозь землю провалился. Магистр, раздери меня, Дренор. Нет, ребята, я все-таки вырвусь отсюда. Еще не знаю как, но обязательно вырвусь и вернусь. И вот тогда магистр превратится в пса из легенд. Баргеста, безжалостного к этим тварям. Поверьте, живые позавидуют мертвым. Мы уже 20 дней в море. Судя по тому, что мне рассказывали мореходы, мы сейчас находимся к юго-востоку от порта Крейо. Примерно в половине пути до Баргаса, или как его называют южане, Вархас, или Вархесия. Еще дней 15, и мы достигнем берега. А пока что ничего другого не остается, как спать. Я попытался устроиться поудобнее на проклятой доске и заснуть. Чтобы не свалиться, подсунул руку под лавку. Неожиданно у самого изголовья нащупал странные царапины, будто кто-то пытался написать, а точнее нацарапать какой-то знак. Света здесь нет, так что рассмотреть не пытался. Темно, хоть глаз выколи. Вспомнил матросские байки и ухмыльнулся. Жаль, что я не могу видеть во тьме. Вот это да! Нет, это невозможно. Хотя... Почему бы и нет? Раз за разом я ощупывал эти глубокие царапины, представляя себе линии и убеждался, что не ошибаюсь. Сел на койке и весело оскалился. Здесь был этот паренек, которого продали в рабство. Да, тот самый, вещи которого обнаружили у повешенного кабачика. Тот самый паренек, который рисовал в блокноте изображения волков и собак. Почему? Потому что только наш человек, угодив камеру, первым делом напишет на стене слово из трех букв. Со всем усердием. Почему под койкой? Кто знает. Может, он валялся на полу, и ему было так удобнее. По крайней мере, во время качки не упадешь с койки. Значит, парень был здесь, на этом корабле. И куда его отправили? Сомневаюсь, что за него заплатили большие деньги. Как работник, судя по размерам найденных вещей, он не самый лучший. Доходяга, в общем. Дай бог, если еще жив. Потянулись однообразные и до ужаса скучные дни. Спать круглые сутки, извините, но это не самый лучший способ убить время. Разминался, чтоб мышцы не затекли, и стихи вспоминал. Странно, но ни одного воспоминания из прошлого мира так и не пришло в голову. Видимо, я так сроднился с этим миром, что прошлое превратилось в какой-то глупый сон. Ловил себя на мысли, что даже думаю не на русском, а на местном языке. Разве что матерился на богатом и могучем. Да, есть все-таки вечные ценности, и русский мат одна из них. Как бы не смешно это прозвучало. Через 15 дней погода перестала радовать наших бравых мореходов. Ветер выл в снастях, а качка усиливалась с каждым днем. Меня несколько раз так швырнуло в стену, что я чуть сознание не потерял. Разыгралась погода не на шутку. Страшно? Да, признаюсь, было страшно. До этого мне не доводилось попадать в такие переделки, и этот шторм останется в памяти надолго. Было бы легче, не будь я заперт в этом гробу. Зримая опасность не так страшна. А когда ты ничего не видишь, а из-за грохота и не слышишь, то поверьте мне на слово, приятного мало. Страшно. Каждая волна, которая ударяла в борт, отзывалась в моем теле. Мало того, что швыряла, как котенка, так еще и дрожь била. Поверьте, это очень страшно. Сначала слышишь завывание ветра и жалобный скрип мачты. Потом, словно бог моря Хаббе, вдыхает полной грудью, и через мгновение на судно обруживается очередная волна. Она заливает палубу, врывается в каюты и трюм. Через 2 часа после начала шторма у меня в каморке было воды по щиколотку. Удар! Меня швырнуло к двери, и если б не кандалы, то вышиб бы ее к черту. Браслеты врезались в запястье, разодрали кожу, но, слава богам, удержали меня от удара. В темноте сложно уберечься, чтобы не приложиться о какой-нибудь острый угол. Послышался какой-то крик, потом завывание ветра и треск. Еще волна. Я ее чувствовал. Кожей, сердцем, всем ливером. Она рождается где-то там, далеко. Но дрожь стихии обгоняет этот поток. Корабль взлетает вверх и замирает на гребне волны, словно от ужаса перед бездной. И начинается падение. Господи! Шелест. Страшный шелест, который проносится вдоль бортов за несколько мгновений до удара. Удар! Ох, дьявол! По невидимым в темноте ступеням хлещет вода. Кто-то воет, как голодный оборотень. Нет, это не ветер. Еще один удар, и я почти вижу и чувствую, с какой яростью бьет волна и заливает палубу бурлящим потоком. Удар! А если на нас свалится двойная волна, ужас здешних мореходов, то мы погибли. Нет, я не знаю, как это переводится. Видать, мало хорошего в этой волне, что ее боятся все здешние моряки. Удар! Меня швыряет обратно, и я прикладываю спиной в борт. О боги! Из меня чуть весь дух не вышибло. Всем телом чувствую, как там, по ту сторону борта, ревет обезумевшая стихия. Корабль уже не скрипит, а стонет, как раненый зверь. Удар! Бесконечный кошмар. Видимо, не все вечно под небом этого мира, и моя бесконечная удача тоже. Почувствовал, как корабль взлетел, и время остановилось. Как тогда, в бою с вампиром, началось медленное падение вниз. Медленное и бесконечно долгое, как в бездну. Удар! Меня швырнуло к переборке, я услышал громкий треск, и сознание померкло, будто свечу погасили. Наступила темнота. Сознание возвращалось медленно. Услышал шум волн и сразу почувствовал страшный холод. Дернулся и понял. Почти вишу на цепях. По грудь в воде. Стоп, это невозможно. Это ж как надо корабль на борт положить, чтобы половину трюма водой залило. Я трепыхнулся, но ничего не получилось. Кошмар, который поначалу принял за бред, никуда не исчез. Да, треть моей каморки залита водой. Дверь скрылась под водой. Видимо, корабль лежал на боку, но где и каким образом это случилось, не выяснить. Есть два варианта. Первый. Лежим где-нибудь на побережье, на некотором расстоянии от берега, а корабль просто бросило на мель. Нет, не похоже. Его накренило под углом 45, а то и 60 градусов. Значит, остается второй вариант. Более трагичный. Какой? Плотно сидим на рифах. Поэтому и угол такой. И вся сторона залита водой. Мало того, большая часть. То есть из воды выступает меньше половины. Шторма не было слышно, но волны в борт били. Пусть и не так сильно, как во время бури, но корабль изрядно потряхивало, и он дрожал, как лихорадочный. Людских голосов слышно не было. Или они все утонули, или покинули судно. Надеяться на их помощь не приходится. Что-то мне подсказывает, что они о своей шкуре будут думать больше, чем о пленнике. Хотя, зная характер пиратского шкипера, не удивлюсь, если и вернется. Надо же ему перед Шаросом оправдаться. Тьфу! Я нахлебался соленой воды и в глотке соднило от соли. Пошарил, но баклажки не нашлось. Темно, хоть глаз выколи. Получается, что сижу на потерпевшем крушение корабле в полузатопленном трюме. Выход где-то под водой, а на руках кандалы, которые прикреплены к толстому брусу. Прекрасное положение. Просто живи и радуйся.